Он же дал команду для архитектора Петра Франческо Аннибали, итал, Пьетро Францисцо Аннибали, построить терем в два поверха с мезонином и балкончиком. Его, судя по всему, и строит. Еще группа строителей копошится прямо у леса, там тоже строит немаленькое сооружение, и вокруг гора целая вырытая земли. Значит, погреб большой выкопанный, значит, это амбар. Не видно пока бани и больницы, ну и полевого стана не видать. Хотя, вон на берегу тоже строит что-то несколько человек. Раз на берегу, значит это баня. Никто водопровода сейчас проводить не станет. Есть река, а, следовательно, рядом баню и строит. Даже если она и не рядом с домом. Лучше раз в неделю километр прошагать, чем на такое расстояние воды наносить. Опять же снижается пожароопасность. Их обоз огромный чуть уменьшился. Побоялся Юрий Васильевич с собой убрать все продовольствие. Если амбар не готов, то малейший дождь и беда случится. Намокнет зерно и мука и кирдык тогда. Зато есть и прибыток. В обоих половинках села, как Юрий Васильевич сам посчитал в прошлый раз, 27 домов. Ну, если сильно в проблему не вникать, то это значит, что там 27 семей проживает. А у него явный избыток татарских лошадок махноногих. Их сейчас гонит вслед за обозом. Решил князь Углицкий подарить каждой семье по лошади. Можно ли пахать на этих животинках, он не знал, но не смогут. Так продадут или на племя пустят, а потом же ребят уже как нужно воспитают. Пойменный луг огромный, сено должны накосить, а овес, никто же в степи этим лошадкам овса не дает, как-то справляются без него. Но уж если для пахоты нужен, то на всякий пожарный пару телег про запас с собой прихватили. Раздаст нуждающимся. Зачем это сделал? Нет, понятно, что он человек из будущего и всех раскладов не понимает, но не только чтобы крестьяне ему поклоны били и молились за него. Шкурная составляющая тоже присутствовала. Если тут будет два, а то и три завода, то это море рабочих и их надо кормить. Возить продовольствие дорого. Опять же скоро неурожайные годы всякие, и зерно вздорожает, а тут свои крестьяне под рукой. Пусть больше пашут и сеют, он у них купит, и никуда возить не надо. Пахота и сев уже закончилась, и крестьяне подрядились помогать строителям за полкопейки в день, при этом дети обоего пола с повозками целыми днями занимались заготовками хвороста. Зима далеко, но если к ней не подготовиться, то и не заметишь, как начнется. Лишь один крестьянин пахал землю, его одинокая фигура резко выделялась на пустых сейчас полях. Чем это он там занимается? Опоздал с севом, они уже въехали в село и теперь возок, на котором транспортировали князя Углицкого мелкой рысью, сопровождал староста села Артамон. Староста брови взлохматил и рукой махнул, начал сбивчиво, регулярно туда руками махая, что-то рассказывать. Брат Михаил почти выздоровел. Рана на руке практически затянулась, а первая, в плече, тоже почти зарубцевалась. Все же плечо прилично расчекрыжили, доставая наконечник стрелы. Боровой себе в поминальный блокнотик записал тайнописью Леонардо да Винчи, с использованием зеркала и нового алфавита, что нужно пинцет или щипцы какие для этого изобрести и расширитель раны, ну или как там этот прибор у хирургов называется. Рука у монаха пока на привязи левая, но это не мешает ему правой быстро писать. Чудит Никифор, пашет пашню под пар два раза, сейчас, как время выпало, и после покоса еще раз.